3. Савалас. От корабля отделились 3 капсулы разведчика, все пошли в одном и том же направлении, но уже через некоторое время, набрав скорость, их пути разошлись. Каждый разведчик летел к своей планете, теперь время будет тянуться, придется ждать. Это была 5-я миссия Цавласа. Много, очень много времени провел на этом корабле, он стал его домом. Еще в детстве встречал своего деда из полетов, а после отца. И вот теперь он летает так же, как и его предки. Он сеятель 9-го поколения и не представлял в себе жизнь без полетов. Кто-то страшится пустоты, замкнутого пространства, однообразия в работе и лицах, что тебя окружают. Но он свято верил в свою миссию сеятеля. Не каждый мог летать. Существовал серьезный отбор, считалось честью стать частью команды корабля. Обычно полет длится 10 лет или чуть больше. После возвращения шел ремонт и обработка данных. Команда отдыхала почти 3 года, а после опять в полет. Обычно летали по 2-3 рейса, а дальше — безбедная отставка, но не для Цавалласа. Он был женат, дети ждали его возвращения. Но после того, как закончилась 2-я экспедиция, его никто не встретил. В Марлаке, городе, где жила его семья, произошла трагедия. Сломался холовый стержень, что отвечал за энергетику. Произошел выброс галиевых газов. И облако накрыло город. Почти никто не выжил, а кто выжил, стал завидовать мертвым. Савалас потерял веру в себя, у него не было будущего, все рухнуло, стало пустым и холодным, как тот космос, что окружает его. И он вернулся на корабль. Это его последняя миссия. Его уже хотели списать, но он самый опытный биоконструктор и сейчас обучал новых офицеров. «Ты почему не спишь?» — сухо спросил его командир корабля. «Далис, молодой капитан, летит с ним первый раз и мало что о нем знает. Говорят, что раньше работал на внутренних линиях, а теперь удостоился чести вести Езам, корабль сеятелей». «Уже пора приступать», — сказал Цавалас. «Разведчики еще не прислали данные», — пояснил капитан и присел. «Они мне не нужны. У меня все есть». Их корабль вышел у звезды 2-го поколения класса GG-205-79. Здесь уже раньше был разведчик, и тот собрал полную информацию по планетам. Осталось только найти сами планеты. В прошлой экспедиции они почти 3 года проработали у звезды Хай, что означало «лик». Ее диаметр в 300 раз больше их родной звезды Тимаиды. Хотя в галактике встречаются и звезды-гиганты, в которых радиус в 1500 раз больше. Но они туда не летают. Прилететь к звезде — это полдела. Надо найти сами планеты, а после шаг за шагом приступить к посеву. «Нам потребуется ровно 2 недели, чтобы подготовиться к первому сбросу. Я все подготовил, осталось сверить некоторые параметры и приступим к созреванию», — сказал Цавалас капитану. «Это хорошо, и все же вам, как и всем, надо быть во сне. Прошу не нарушать правила». «Хорошо», — спокойно ответил он. Сон — это состояние, когда члены команды, что не были заняты вахтами, погружались в состояние провала. Эта разработка существовала с самого начала, как стали летать. Ты ложишься в капсулу, надеваешь браслеты на руки и ноги. Они считывают показатели с тела. В капсуле нет воды или чего-то иного, но в ней твое тело висит будто в невесомости. Сознание медленно погружается, нет снов, ничего нет. Ты просто плавно проваливаешься. Сон важен для перехода между звездами. Ведь несмотря на огромную скорость звездолета, лететь порой приходилось не 1 месяц, но Цавалас не мог спать, у него не так много времени осталось. Что ему делать дома накосит? Только состариться и умереть. Он вернулся в лабораторию, его члены команды уже были на местах, сел за экран и стал просматривать показатели от прошлой экспедиции. Излучение ACD-024. Гравитация 97 GG. Есть магнитное поле. Небольшое, всего 369 белоров. Токсичная атмосфера. Но много воды. Ее температура колеблется от температуры кипения до температуры замерзания. Можно обратиться? К нему подошел молодой офицер, кажется, его зовут Хати, и он биоинженер. Да, слушаю. Я проанализировал данные, и вот тут он запустил экран и показал точку на планете. Район со спокойной амплитудой, здесь самые низкие кировые выбросы. Сверил с расчетом и наложил шаблон. На экране цифры сменились на химические формулы. Предлагаю внести коррекцию в образец Хи-25-76 и добавить стабилизатор РФИ-8-Земля-3. И что это даст? Савалас заинтересовался этим предложением, ведь действительно, если сниженные хировые выбросы, это дает нестабильность в работе по поглощению углекислоты. По моим расчетам, это стабилизирует обмен между циклами 18 и 25. Создать жизнь — это сложно, очень сложно. А еще сложнее заставить ее делиться, размножаться. Без деления все бессмысленно, и жизнь как таковая погибает. У них были элементы клеток, и они, как конструкторы, собирали из них новую клетку. Ту, что смогла бы выжить в этих порой ужасающих условиях. Каждый элемент отвечал за определенные параметры. Объединяя один элемент с другим, они получали одни данные. Но стоило добавить новую ячейку, и все резко менялось. Это была сложная кодировка, один неверный шаг, и все на смарку. Савалласу нравилось производить расчеты, это как шифр-ребус, которому надо найти код. И вот теперь они сидели и пробовали новые параметры. Всего на планету готовилось от 3 до 5 видов зерен для посева. После того, как они будут утверждены советом биоконструкторов, биоинженеров и биоаналитиков, запускался процесс созревания. Сперва изготавливалась одна первичная клетка, ее проверяли, все ли правильно сработает. Если хорошо, то начинался второй процесс деления. За ним следовал процесс созревания, что происходил в тех самых чанах. Готовую продукцию грузили на капсулы, а уже те улетали с драгоценным грузом на планету. Посев происходил не только в атмосфере, но также специальные капсулы опускались как можно глубже на дно океана, и там, двигаясь вдоль дна, начинали выпускать споры жизни. Семена разлетались, большинство гибло сразу же, но 1 на 1 000 000 выживал и продолжал свой путь дальше. Это его 375-й посев. Биоресурсы заканчивались, он знал, что им хватит максимум на 8 заходов, а после надо возвращаться на Кассит. Савалас дал добро на первое испытание.